со скромным поклоном занял место рядом с Барнабю Вильсоном на крошечной сцене, откуда директор цирка произносил свое обращение к публике. В руке у него была стеклянная банка с живыми пчелами. Он аккуратно отвинтил крышку, поднес банку к лицу, разинул огромную пасть, говорили, что он может глотать пушечные ядра, и все увидели, как насекомые влетают ему в рот. Всеядный лигуриец сжал губы, аккуратно закрыл банку и совершенно невозмутимо, как будто речь шла о пилюлях аптекаря Ибрагима от беспричинной печали, начал глотать пчел звучно одну за другой. По знаку Барнабю Вильсона он снова разинул свою невероятную пасть, и публика могла собственными глазами видеть, что пчел во рту нет. Потом, снова поклонившись, он к неописуемому восторгу аудитории прокашлялся, и пчелы одна за одной начали вылетать у него изо рта. Маленькие крылатые комочки под оглушительные аплодисменты полетели, подгоняемые горным ветром, к заливу, где в багровом свете заходящего вечернего солнца раскинулся город Ницца. Через неплотную ткань маски Барнабю Вильсон с удовольствием следил своим единственным глазом за публикой. Вокруг него полукругом собралось уже несколько сотен человек — женщины, мужчины, старики, дети. Справа неподалеку он к своему удовольствию обнаружил пожилого господина в сюртуке с забавной гривой седых волос, локонами не спадающих на покатые женские плечи. «Не угодно ли господину сделать шаг вперед в качестве одолжения за бесплатный билет?» — сказал он медовым голосом. «И позвольте мне продемонстрировать еще один сенсационный номер. Речь идет о последней китайской забаве, королеве китайских забав, текучем магнетизме на расстоянии». Господин был, очевидно, польщен, что именно его выбрали для эксперимента с королевой китайских забав. И пока он гордо, хотя и с некоторой неуверенностью, приближался к сцене, Барнабю Вильсон вытащил из кармана своего необъятного рыбацкого жилета лейденскую банку и, попросив седого господина задержаться на ступеньке, прикоснулся к его голове и сюртуку. «Текучий магнетизм! Тайна тайн!» Отпрянув, воскликнул он с театральной дрожью в своем детском голосе, потихоньку натирая за спиной стеклянную палочку о кусочек замши. И не успел господин в сюртуке прийти в себя, директор цирка снова оказался рядом с ним и мистическим жестом, позаимствованным у средневековых факиров, бормоча формулы на никому непонятном языке, на самом-то деле это был валлийский язык, на котором говорят на островах бухты Кардиган. Мистическим жестом простер он руки над головой господина в сюртуке и с удовольствием услышал восторженный вздох публики. К сюртуку господина немедленно начали прилипать всевозможные легкие предметы, носившиеся в воздухе, сухие листья, кусочки бумаги, пыль и даже парочка пчел, только что спасшихся из пасти всеядного лигурийца. Сюртук то и дело посверкивал крошечными молниями, а парик господина парил в дециметре над его головой, как седой нимб, потрескивая электричеством. «Одиннадцатое чудо света!» — победительно воскликнул Вильсон. «Магнетический поток, называющийся электричеством, последняя новость императорского двора в Китае. Эта непревзойденная сила вскоре осветит наши города, превращая ночь в день. Лошади исчезнут, потому что появятся электрические повозки. Можно будет за одну секунду послать сообщение на 1000 километров». И лицо Господа нашего осветится на небесах, потому что с удивлением и восторгом будет смотреть он на изобретательность и творческую силу существа, скатанного им когда-то на бедре из куска глины. К красный, как свекла, господин в сюртуке,